На столе перед князем Гагариным лежало письмо Ишутина, в котором тот писал: «Во многом я виноват перед моим государем, но не виноват в преступлении моего брата. Во многом меня упрекает совесть, но я чист от преступлений брата. Я никогда бы, ни за какие земные блага, не согласился принять участие в преступлении против своего государя, даровавшего миллионам свободу. Видит Бог, что я говорю правду. Когда брат мой предлагал мне участие в его намерении, я не только что отверг это предложение, но всеми силами умолял его не приводить свое предположение в исполнение. И он, по-видимому, согласился на доводы мои и дал честное слово, что не будет покушаться на жизнь государя». Гагарин: «Так знали вы или нет о намерении брата?» Ишутин: «Я знал, что ему предлагали совершить такого рода преступление». «Кто?» Ишутин: «Он не высказался ясно, а говорил только, что существует партия». Томительная для суда игра в слова, за которыми Ишутин хотел спрятаться, не могла тянуться бесконечно. Как ни крути, выходило, что он знал о намерении, и Гагарин не выдержал. 3 месяца подсудимые обсуждали план цареубийства, а сейчас уверяют, что отрицательно к нему относились. К концу августа судебное следствие об 11 подсудимых было окончено. Через графа Петра Шувалова, назначенного начальником 3-го отделения, князю Гагарину дано было знать, что если казнь Каракозова не будет совершена до 26 августа, то государю не угодно, чтобы она прошла между 26 августа, днем коронации, и 30 августа, днем тезаименитства его величества. Гагарин обсудил вопрос на своей даче, на частном совещании с членами суда, следует ли постановить приговор о Каракозове теперь же, или вместе с приговором о всех 36 подсудимых. Нашли, что следствие в отношении Каракозова закончено, вина его ясна, и казнь неизбежна. Решили постановить приговор о нем отдельно от других. Тут же постановили приговор о Кобылине, который обвинялся лишь в знании о замысле Каракозова, но не в участии в тайном обществе. Когда со всем этим согласились, князь Гагарин заметил, что после постановления приговора о Каракозове отдельно от других и после казни его уже не может быть и речи о смертной казни кого-либо еще из подсудимых, так как было бы в высшей степени неприлично ставить виселицу за виселицей. Все согласились и с этим. Граф Панин, бывший в веселом расположении духа, благосклонно заметил, что, конечно, 2 казнить лучше, нежели 1, а 3 лучше, чем 2, но хорошо, что и 1 главный преступник не избегнет кары, назначенной законом. О реакции присутствующих на шуточку Панина Есипович не пишет. 31 августа было вынесено 2 постановления — о казни Каракозова и об освобождении Кобылина. Зала суда была полна народа, так как по уставу при объявлении приговора даже на закрытом процессе двери открываются. Кобылин в форменном платье ординатора академической клиники стоял между часовыми. Председатель начал читать. Вдруг в зал вбегает старуха, кидается посреди всего народа на колени и со слезами, голосом, разрывающим душу, кричит: «Батюшки, пощадите!» Ее подняли и усадили на скамью. Гагарин закончил чтение и сказал: «Часовые, отойдите прочь!» И, обращаясь к Кобылину: «Вы свободны!» Кобылин одним прыжком перескочил через барьер и оказался в объятиях матери. Замятнин рассказал об этом государю в вагоне поезда на пути из Петербурга в Царское село. Александр Николаевич был тронут, но промолчал. Министр доложил о прошении Каракозова о помиловании. Мерно стучали колеса, зелень пригородных дач и усадеб бежала за окнами. Безразлично смотрел на министра с дивана рыжий сеттер. «Я давно простил его, как христианин», — твердо ответил Александр. «Но как государь простить не считаю вправе». И Замятин убрал в портфель лист с прошением. 1 сентября в ворот летнего сада стояла закладка часовни. На первом плане в толпе виднелся Комиссаров, одетый в щеглеватый фрак, сидевший на нем мешковато, но украшенный какими-то иностранными орденами. Рядом с ним стоял, как шептали втихомолку, его изобретатель, генерал Тотлебин.